Леша плачет, сказал Митька, глядя в угол. Кто плачет? Не понял дед. Ничего я не плачу. Просто о своем задумался. Плачет, снова произнес мальчик, поглядев на Лешего. Дед задумался. Маринка уже который день в свободное время залипала на чердаке, открыв для себя новый клондайк старых вещей. Старик забрался по лестнице и прислушался к звукам. Из дальнего угла доносились громыхание, шорох и восхищенная Маринкина «Их!». Вернувшись в горницу, Леший сел на лавку и снова уставился на мальца. «Плачет!» — в третий раз произнес Митяй, покачиваясь взад и вперед. «А ты бабку-то давно видел?» — спросил Леший. Митька отрицательно замотал головой и отвернулся. С чердака спустилась довольная Маринка, нагруженная находками. Под мышкой одной руки она держала старый ржавый примус с хорошо сохранившейся немецкой чеканкой 19 века, а в другой руке винтажную ручную мельницу. «Дед, смотри, кофемолка!» — радостно выпалила она. «Какой тебе здесь кофе в те-то времена?» — сказал дед. «Махорку в ей мололи. Ты вона, с Митькой поговори. Совсем малой сокрушается, а чего, в толк не возьму». Марька вопросительно поглядела на Митяя. Тот поднял на нее свои беспокойные глазенки и как-то горестно склонил голову на бок. Озадаченная девчонка провела грязной рукой под носом, нарисовав себе усы. Обернувшийся на нее дед аж крякнул от неожиданности. Еще достаточно продолжительное время дед беспокойно обнюхивал все углы избушки и даже залез на крышу, прислушиваясь и приглядываясь. Маринка, сидя рядом с Митькой, держала его за руку и гладила по голове, но малой больше ничего не сказал, только взволнованно поглядывал на Маринку и горестно качал головой. Наконец, треск веток и испуганное бегство мышей сообщили о приближении подслеповатой лоскотухи. Судя по звуку, шла она быстрее обычного. Войдя в горницу, бабка без обиняков заголосила. «Ой, беда какая, хозяин! Плачет! Плачет!» «Да кто плачет-то?» — гаркнул доведенный до крайней точки беспокойства дед. Старуха опасливо сдала назад. «Ну кто? Дитё или бедолага какой заблудился?» — спросил дед, сбавляя обороты. «Да нет, хозяин!» Испуганно понизив голос, ответила лоскотуха. «Видать, из наших кто-то Велесовых будет!» Леший выпрямился, глядя остекленевшими глазами в противоположную стену. 20 лет, почитай, не чуял и не чаял дед другой нечисти в лесу, окромя обитателей лесничьей избушки. Но и не верить лоскотухе не мог. Знал, что старая, потерявшая провор и зрение нечисть не может потерять чутье. Чуйка — это то, что дается при появлении на этом свете, и последнее, что утрачивается. Нечисть, потерявшая чутье, долго жить не будет, а следовательно, бабка еще полная сил, ошибаться не могла. Старик огляделся по сторонам, подозвал клюку и, еще немного подумав, велел Митяю собираться в дорогу. Конечно, Леший втайне надеялся. Надеялся и сам себе не верил. После оживления реки жизнь в лесу, да что там в лесу, и по всей округе стало веселей. Дети были счастливы, старики и того пуще. Даже серьезные мужики, понимавшие последствия произошедшего, втайне радовались. Рыбу-то теперь ловить могли все и по всей протяженности речки. Да и для окружных деревень река была в радость и пользу. Конечно, после взрыва переполошилась не только вся округа, но и ведомственные области и органы. Согнали тогда народу видимо-невидимо. Начальство и следственные органы, специалистов разных, каких отродясь в этих краях, не видывали и не слыхивали. Судили-дорядили, отчеты разные составляли. Да только после взрыва и без того обширная грязь с водой смешалась, и в кучу к этому снесенные ветки, кусты, корни да обломки бетона. Такое месиво образовалось, что ни одно ведомство раскапывать не согласилось. Да еще место, ни центр, небось. Порядили, покумекали, сошлись на версии прямого попадания молнии в неразорвавшуюся бомбу времен Великой Отечественной войны 1941-1945 года. Никого этот вывод не удивил. Места эти до самых чужих рубежей костьми были усеяны и кровью человеческой политы сверх всякого предела. До сих пор мальчишки в лесу свидетельства тех боев находили, да? Что там в лесу? На огородах, почитай, каждый второй такие вот подарки нет-нет, да и откапывал. Мусор и камни с места происшествия вскоре вывезли, территорию худо-бедно расчистили. По первости и горячности, конечно, решили плотину восстановить, но вот незадача какая. То экскаватор, присланный котлован расширить, на бок в грязь кувыркнулся. Еле экскаваторщик выскочить успел, а машину потом тремя тракторами вытаскивали. То стройматериалы, заказанные, затерялись, да так, что найти никто не смог. Вследствие чего поставщики так рассобачились с заказчиком, что чуть до судебного дела не дошло. А когда внедорожник с областным начальством почти до дверцы ушел в грунт, дело встало на прочные тормоза и почило в базе. Со временем навезенные когда-то грунт и песок оплыли, размылись и приняли нужное положение, поддерживая берега старого русла реки. Не прошло и двух лет, бережка эти поросли травой, ивовым кустарником и рогозом, создав идеальный пейзаж такого природного чуда, как исконное русло вольной реки. Но леший надеялся на большее. 20 лет он не имел ни одной весточки от меньшого брата. Да и как же тут связаться? Разделяли их многие мили равнин, возвышенностей и даже гор. Горы были для лешего чужой территорией. Не слышал дед сквозь горы, да и вообще по старости, что ли, сдавать стал. Но надежда, она ведь поддерживает. Пока надеешься, значит, не все потерял. Знал старик, что одной речки мало, нужно одно или лучше два дождливых лета, чтобы осушенные болота жизнью наводопели. Были, конечно, заболоченные пруды и озерца, но располагались они слишком близко к жилищам. Да и недостаточно это было для братца. Гарнизон-то у него был солидный, и подопечных своих брат жаловал и берег. Об этом вот и думал старик, пока они с малым шли по тропинке. Ближний обиходованный лес они прошли швыдко, а вот дальше, встретившись с валежником и непролазной чащобой, затормозили. Клюка растерялась и заметалась, указывая на непроходимые кусты. Митька хоть и слышал плач, не мог показать направление. Пришлось обходить и петлять, совсем сбиваясь с ориентиров, но, несмотря ни на что, деду с малым удалось выйти на возвышенную полянку, довольно плотно, кстати, укрытую густыми зарослями. Клюка замерла в недоумении. Митька протянул руку, указывая пальцем вглубь зарослей, да леший и сам уже почувствовал присутствие не совсем знакомой силы. Обойдя кустарник, все трое вышли на малюсенькую опушку вокруг старого дуба. Возле корней дерева, прислонившись к стволу спиной, сидело очень невысокое существо в человеческой, однако, одежонке. Одежонка была старой, видавшей виды, и даже заплатки на ней, хоть и очень старательно выполненные, были довольно старыми. Существо, подтянув к себе колени и закрывая лицо руками, горько рыдало. Митька удивленно смотрел на косматого человечка, а леший, раздраженно выдохнув, сказал: «О как! Домового к нам занесло!» Человечек поднял голову и с вызовом посмотрел на старика. Выражение заплаканного лица домового ясно показывало, что он знает, что зашел на чужую территорию, но сейчас ему все равно. Митяй подошел к мужичонке и сочувственно дотронулся до его руки. Домовой испуганно дернулся и ошарашенно поглядел на лешего. «Это человечий, что ли?» «Ага», — усмехнулся старик. «И что же, видит?» «Давно в лесу живет». «Неужто из дома выгнали?» «Вроде того», — смешавшись, сказал дед. «Эй, Зашелся человечек, сжимая кулачонки и яростно потрясая ими в неизвестном направлении. «Отольется! У жуткого отольется вам все! Поплачете, еще пожалеете!» Бормотал он злобно, а потом опять уронил голову на руки и зарыдал. Леший поискал взглядом, на что присесть, и, не нашедши, послал клюку в лес. Палка с готовностью метнулась и спустя время выкатила из кустов покрытый лишайником обломок бревна. Усевшись поудобнее, старик многозначительно крякнул и сказал: «Ну вот что, раз приперся, рассказывай. Нам с внуком некогда тут с тобой весь день сидеть». Домовой всхлипнул, завалился на землю и, свернувшись калачиком, зарыдал еще сильнее. Подождав минутку, дед ткнул его клюкой в бок, человечек подпрыгнул и, взъерепенившись, встал в боевую стойку. Затем, опомнись, жалостливо поглядел на старика и бессильно опустился на землю. «Да как же рассказывать-то, лешушка, стыдно ведь как! Обидели меня и из родного дома выгнали! Кто я теперь, домовой без дома?» И незваный гость опять заплакал с подвываниями. С трудом подавив желание хорошенько треснуть вторженца клюкой по башке, дед снова заговорил: «Рассказывай как-нибудь, авось не чужие поймем, и прекрати мне тут сырость разводить. Вон от твоих соплей трава вянет. Кто выгнал-то?» Домовой поморгал глазами, размазал сопли и слезы по бороде и, продолжая всхлипывать, ответил: «Хозяин! Новый, что ли?» — спросил старик. «Нет, свой! Он, конечно, недавно приехал, да ведь хозяйкин сын, значит, свой, кровный!» «Рассказывай!» — гаркнул леший на вновь готового разрыдаться человечка. «По порядку рассказывай, а то не пойму никак, новый, не новый!» Домовой часто закивал головой и, обняв колени руками, начал рассказ. «Он младшим у хозяев детем-то был, новый этот, единственным сыном. Хозяйка в нем души не чаяла, дочери-то быстро замуж повыскакивали. Уехали, значит, какая куда, для этого-то родители все делали, и чтоб и сыт, и чтоб одет, недостатка ни в чем не знал. А как вырос, стало быть, учиться в город уехал. По первости еще навещал родителей, с полными сумками снеди обратно уезжая. Деньги они ему отправляли, чтоб, значит, и в городе нужды никаких сыночек не имел. А он, как выучился, еще реже приезжать стал. Все говорили, больно серьезными делами занимается, когда телефоны этих без проводов появились. Так он и вовсе про дом забыл. С чужим человеком родителям коробочки эти прислал, подарочки, значит. Так они и рады были. Ну, как же, любимый сынок прислал. Радовались, а говорить-то куда в эту штуку и не знали, пока соседский Сашка не научил. Ну, а потом уж этот сынок хозяевам деньги присылать начал. Только и разговоров было, каким, значит, большим человеком стал. Гордились сыном, соседям расхваливали, а он даже на отцовские похороны не приехал». Домовой сжал губы и отвернулся. Любопытные птицы расселись на ветках дуба, слушая историю. Митька сидел в траве рядом с рассказчиком. Дед тяжело вздыхал. «Дела у него были неотложные, понимаешь?» — зло заговорил домовой. «Это ж какие могут быть дела, чтоб с родным отцом не попрощаться!» «Тьфу!» Человечек сплюнул, повисло молчание, даже леший не стал подгонять рассказ. «А хозяйка после смерти хозяина еще пуще по сыну тосковать начала!» — горестно продолжил домовой. «Только и вспоминал. Сынок то, сынок ее, вот сынок приедет. Эх, приехал на похороны. Только мать в землю опустили, как он за свой телефон схватился, да и уехал. Хорошо еще Максимовну, соседку за домом, приглядывать подрядил. Максимовна, она хорошая, меня уважала. Молочка со свежим хлебушком нет-нет-то приносила. Житье терпимое было. А потом началось. Людей на двор втиснулось, плюнуть некуда. Орали, ругались, руками махали, все мерили что-то, а потом яму рыть начали. Машин разных понагнали, грохот, стук, пыль. Я испугался, не знал, чего и ждать. А через месяц сам приехал. Опять орали, ругались, руками махали. Понял я, что дом строить будет. А главное, понял, что старый оставят то ли как память, то ли за недавностью какой-то. Только успокоился я, дурачок. Домовой замолчал, вытер грязным рукавом рубахи навернувшиеся слезы и надолго задумался. Митька погладил его рукой по косматой голове. Человечек снова шарахнулся, потом взглянул на деда виновато, втянул голову в плечи и продолжил. Год они дом этот строили. Да какой уж там дом, усадьба боярская. За домом-то, где огороды и полей было, целый парк наладили, как у графьев. Пруды с лебедями, загоны с оленями, забор выше стен, у забора по четырем углам, вышки, как стрелецкие, али как у немцев в последнюю войну. А в самом-то доме срам, да и только. Уборная рядом с кухней, да так блестит, что глаза слепит. Домина огромный, как будто на великую родню, да детей ураву. Так мало им, видать, показалось. Еще четырех маленьких понатыкали. Один, значит, у брудов с лебедями, а три около самого домины. Домовой снова зашмыгал носом, насупился и замолчал. Птицы слетелись на несколько веток пониже и уставились на незнакомую нежить своими черными бусинами глаз, а нечисть, высморкавшись в другой рукав рубахи, продолжила рассказ. Через месяц и сам хозяин пожаловал. Я все думал, сколько ж он народу с собой привезет, а нет. Четыре мужика, кроме водилы, с ним прибыли, вроде как работные люди, да еще баба егойная, тощая, соплей перешибешь, а руки будто лапки цыплячьи. Сразу, видать, ничегошеньки ими отродясь не делала. Максимовна поначалу помогать осталась, а потом они прислугу из города привезли. Хорошая женщина, она Максимовну слушала и еду мне приносить не перестали. Хотя я поначалу в новый дом перебрался, к хозяину, значит. Да только пригляделся, нет там ни жизни, ни тепла, ни добра. Баба эта, костлявая, горластая казалась, как кикимора какая. Домовой опасливо поглядел на лешего. Старик махнул рукой, и человечек продолжил. Прислугу обижала, на хозяина ругалась, а сама ничего не делала. Только в ванне с пузырями полдня мокла, да на лужайке перед домом чудила. Сядет на тряпицу какую-то, ноги по-турецки сложит и давай руками водить. Часа по три, почитай, сидеть так могла. Я-то по первости думал, ведовство, что ли, какое новое. А потом причуялся. Нет, никакой силы от нее не тянет, так баловство одно. Ушел я в старый дом от греха, да только потом такое началось. Домовой уронил голову на грудь и надолго замолчал. Любопытные птицы уже перелетели на ближние кусты. Место в верхнем ярусе занимали новые слушатели, привлеченные небывалым для этих мест событием. На нижних ветках дуба уселись две белки, выше их метра на полтора прилетел и пристроился дятел. Стоящую поодаль осину оседлала местная пресса, штук пять сорок с большим любопытством прислушивались к новостям, чтоб потом разнести их по всей округе. Но человечек этого не замечал. Тяжело вздохнув, он продолжил рассказывать. Гости стали к нам ездить целыми обозами. Ну, гость и гость. Гость в доме радость, да не тут-то было. Гуляли-то, как на чумном перу, всей округе мука. Музыка, крики, визги, иной раз во всем парке свет ночью включат, а иной пальбу устроят. То просто, а то с огнями ведьмиными. От пальбы этой у коров молоко пропадало. Жаловаться ходили люди, им работать, они всю ночь не спамши. Да только к хозяину их привратник, значит, не пускал. А участковый только руками разводил. Кто ж против барина пойдет? Ну а что ж мне было делать? Я ж за порядком следить приставлен. Вот и начал сперва помаленьку намекать. То картины их срамные со стен поскидаю, то трубу в уборной засурю, то в доме на озере крышу подпорчу. Мелочи, но для хорошего хозяина знака тут нет. Денег-то навалом, очинят все одно другие. Стал я тогда больше недовольства показывать. Когда стекла побью, когда весь ихний свет посреди гулянки похошу, гостей по кустам шугану. Домовой горестно махнул рукой. Им только веселее. Осерчал я тогда. Начал им еду и вино поганить, чтоб они, значит, за уборную дрались. Да им что, собакам все равно, где гадить, а вместо вина они водку пить начали. А с водкой, ты ж знаешь, Лешушка, я ничего поделать не могу. Мертвая эта водица, никакого ей вреда не нанесешь. Только я все одно не унялся. Бабе хозяйской, пока она в ванной киснет, стал тину болотную с лягухами подбрасывать. Хозяину в суп слизней и пиявок. Один раз и вовсе им в постель ежа шалова запустил. Крику поднялось. Работных трясли, прислугу и привратников выгнать грозили. В общем, что к чему, так и не поняли. Че я только не делал. Утварь ихнюю двигал. Из кранов вместо воды грязь пущал, посуду кухонную на крышу водрузил. Все нипочем, только камер понаставили, чтоб, значит, следить, кто бедокурит. И покуда я на глазах у хозяев все ножи с вилками в потолок не воткнул, они головы и не почесали. Белки спустились на одну ветку ниже. Дятел, который только было собрался долбануть клювом ствол, отвернулся от дерева, а сороки приостановили свой хвостовой телеграф. Домовой облокотился на колени, важно зашмыгал и, плача, стал продолжать. «Обрадовался я, Лешенька, думал, за ум возьмутся. Да только, видать, нет у них ума!» Несчастный рассказчик всхлипнул, утерся рукавом и заговорил более спокойно. «На следующий день баба хозяйская папа позвала. Это я из разговора ихнего понял. Ну, думаю, и что с того? С попами я отродясь не ссорился. Они меня не трогали, а я их. Да только тот, что приехал, напугал меня. Я даже подумал, не колдун ли, а ли растрига. Тощий, как хозяйка, растрепанный. Крест на теле неправильный какой-то, сам в исподнем. Глаза маленькие, хитрые и злые. Пошел, значит, по дому бродить и железяками какими-то во все стороны тыкать. Я сховался в самом дальнем углу и слежу. Дышать боюсь. Да только он мимо меня прошел, не почесался. А хозяевам потом долго врал. Где у вас тут влияние ощущается дурное? Где энергия отрицательная летает? Ну, дескать, он врун этот. Значит, проблему ихнюю решит и возьмет недорого. Понял я, что прохиндей он самый, что ни на есть настоящий. И наутро железки его и крест басурманский на люстре развесил, а в тапки его белые, как у покойника, репьяно сувал. Ничего, паразит, не смутился. Совсем совести нет. Говорит, я вчера неполную чистку провел. Сегодня, мол, дело доделывать надо. Ходил, сволочь, полдня весь дом какой-то гадостью провонял, железяками своим махала, хозяйка за ним. Ручки цыплячьи, значит, перед собой вытянула и глаза закрывает. Хозяин дурак дураком в кресле сидит и бельмами своими на вот это вот все смотрит. По потом этот прохиндей возле самого кресла ножки свои подкосил, вот ведь паразит, и рухнул, как куль с дерьмом. Вроде силы его покинули. Хозяйка вокруг него бегает, полотенцами машет, мокрую тряпку к башке его хитрый прикладывает, а хозяин репу чешет, удивляется. Не выдержал я. И ночью самого козла этого спящего за пижаму его в клюстре и подвесил. Ясное дело, проснувшись, он дергаться начал, ну и вместе с люстрой вниз ухнул. Опять беготня началась. Страдальцы всем миром на кровать укладывали, мазями и снадобьями разными пользовали. А гад лежит, блаженный такой, и разглагольствует. Мол, чистку он верно провел. Если энергия эта темная злится, ему мстит. Только нужно еще поработать, чтобы дело довершить. А сколько потребуется на это время, сама вселенная сказать, мол, не может. Слышь ты, как умно придумал. А еще говорит, что торопиться нельзя, чтобы силу эту злую, меня то есть, не спугнуть раньше времени, а то где она затаится. Человечек снова заплакал в голос, продолжая, однако, говорить. Я-то его слушал и хихикал в кулак, дурачок. Думал, что самозванец уедет и дело с концом, а он... Он в дому остался и проследил супостат, куда мне еду-то носит. Проследил и сказал хозяину, что старый дом из-за дряхлости стал какой-то дыркой черной. Это материн-то... Сказал злыдень, что ежели его не снести, то все хозяйское добро в эту, стало быть, дырку-то и унесет. А этот-то... Взвыл домовой. Этот-то и согласился. После этого человечек снова упал на бок и зашелся рыданиями. Проникшийся сочувствием дед выдержал небывало долгую для него паузу, а потом закряхтел. Ну, ты это, хватит уже. Досказывай, что ли? А то я вон всю задницу отсидел, а ты встань с земли! Обратился он к Митьке. Не ровен час простудишься, мне бабка тогда всю плешь проест. Митька поднялся и присел на бревно рядом с лешим. Домовой продолжал рыдать, захлебываясь слезами, и проявивший и без того великую светкость старик сердито гаркнул. «А ну, бросай выть! Всех волков мне перебаламутишь!» Человечек особенно звонко всхлипнув, резко замолчал, вытаращив глаза, и начал икать. Икал он громко и болезненно, жалостливо смотря на лешего виноватым взглядом. Леший плюнул и спросил. «Что, неужто и коту сам вылечить не можешь?» «Вот!» — обратился он к Митяю. «Гляди, до чего деревенская жизнь доводит!» Потом старик встал, покряхтывая, подошел к ничего не подозревавшему домовому и сильно ткнул клюкой тому прямо в солнечное сплетение. Домовой закашлялся и согнулся пополам, а дед вернулся к бревну, приговаривая: «Учись, пока я живой!» Прокашлившись и разогнувшись, домовой ошарашенно глядел на лешего, поглаживая ушибленное место и прислушиваясь к ощущениям. «Ушла?» — спросил дед. «Ушла?» — удивленно ответил человечек. «И не вернется теперь, уж можешь мне поверить!» — снисходительно сказал дед. «А теперь досказывай! Мальцу вон есть пора, а не то лоскотуха сюда прискочит, тогда плохи твои дела! Защекочет, да и кот, и я не помогу!» Митька улыбнулся, опустив голову, а домовой, подобрав под себя ноги, сжался в комочек и, тяжело вздохнув, начал рассказывать. «Пришлось мне в новый дом перебираться, лешушка. Нашел с горем пополам себе место, но обиду решил не прощать. Отомстить за старый дом хотел. Да только все не знал, как, придумать не мог. А покуда по мелочам вредил. Ну, там, одежку перепачкать, вместо лимонаду ихнего керосину подсунуть. Ночью подшуметь, тапки в дальний угол под кровать задвинуть. И все вроде по мелочи, а хозяин-то злился. На прыщелыгу смотрит уже косо, мол, сколько в дому ошивается, а все без толку. Снова у меня надежда появилась. Думаю, погоди еще, я тебе устрою. Да только супостат, видишь, хитрее оказался. Как уж он хозяину уши надул, не знаю, да только завели они меня в дому зверюку, страшную диковину. С виду кошка, а ростом стеленка, вся в пятнах, когти как мой локоть, а клыки того больше. Днем она у них в клетке прямо в дому жила, а ночью ее на улицу пущали. Двух мужиков ей пристроили, чтоб, значит, следили. Так она, тварюка эта, чуяла меня. Идешь, бывало, мимо клетки трясешься, она морду за тобой поворачивает. Глаза светятся, из пасти гнилым мясом пахнет. А как на улице по ночам рычала. Страх ты только! Домовой снова замолчал, тяжело вздохнул и как-то особенно горестно сказал. Они ее Лёпой звали. Лёпой! А Лёпа это я! Вдруг неожиданно пронзительно выкрикнул человечек, стукнув себя кулачком в грудь. Меня так еще немец, сосланный к нам за чернокнижье, назвал. Лёпа, Леопольд, значит. Так и сказал, нарекаю тебя Леопольдом. Хороший человек был, душевный. Да только больно наука этой своей увлекся. Все камень какой-то искал. Оттого и помер. Напущал дыма зеленого в горнице. Я на чердак сбег, еле отдышался. А его потом в горнице и нашли весь зеленый. Глаза белые на лоб вылезли, а рожа вся в черных пупонах. Хотели его тогда вместе с домом сжечь, да рассудили, что огонь ветром по всей деревне разнесет. Схоронили за кладбищем, а дом забили. Это уж потом в него мои нынешние хозяины вселились. Ну, не эти, а предки, значит. Лёпа снова замолчал, вздыхая и шмыгая носом. Хорошие были люди. Вдруг неожиданно продолжил домовой. Хозяйственные, работящие, честные. В деревне их все уважали, за советом ходили и раскулачивать не стали, потому что, как в аккурат в то время, сын их старший главным коммунистом заделался. В парткоме села, значит, главенство взял. Леопольд опять помолчал. Потом война грянула, много людей с собой унесла. И хозяев моих не помиловала, как ни крутя, без этого не обходится. Хозяина Федора Михайловича и сына его Михаила с фронтов не дождались. Прежняя хозяйка, что еще до давешней была, та так от горя не опомнилась. До последнего своего дня сыночка младшего оплакивала. Ну, а уж потом старший сынок хозяйство-то принял. «Да будет тебе вспоминать», — горько произнес леший. «Ни одного дома, почитай, не миновало. Ты лучше про лихаимца со зверюгой досказывай, а то вон уже птицы с белками проголодались». Лёпа рассеянно посмотрел на Пичуг, почесал искусанную комарами спину и как-то бесцветно протянул. «Зверюга». А потом, повернувшись лицом к лешему, заговорил. «Я же вредить-то не перестал. Дожидался, пока зверюгу на двор выпустят, и бедокурил. Очень уж мне хотелось, чтоб хозяин прохиндея этого выгнал, да за ум взялся. Да все уж тому и шло. Отдыхать, значит, хозяева собрались. Дома им, видимо, не отдыхалось. А про щелыги строго-настрого было сказано, чтобы к их нему возвращению никакой энергии в доме и не пахло. Я уже и руки потирать подумал. Раз хозяина не будет, то и озорничать незачем. Решил я другими делами заняться. Ты ж знаешь, сколько в доме делов. Только и гляди, чтоб моль не завелась, чтоб мыши не озорничали, чтоб другая какая пакость хозяйское добро не поганила. Да мало ли чего еще. Вот и вышел я, значит, ночью, как обычно. Только одного не прочуял. Рано нюх-то потерял. Эх, гад этот гунявый, чтоб ему осиное гнездо в штаны. Сторожей зверюгиных опоил чем-то. Дрыхнули они, как убитый, а сволочь этот клетку открыл и сам схоронился. Я как раз мимо клетки шел, когда зверюга выскочила. Ох, лешенька, Я ведь для нее что мыша для кошки. Так ведь она же и есть кошка, прыгучая тварь. Я от нее на шкаф вскарабкался, она уж там, я на полке, она за мной. Все горшки ихние, крынки разрисованы вдребезги, и все нипочем. Спрятался я за диван, а та дылда его одной мордой двигает. Залез по шторам на карниз, зверюга там уже. На счастье, на мою оборвался карниз-то. Пока абразина из штор выпутывалась, я до печки добежал. Чудная такая печка, камин называется. Заслонки у нее нет, вот я туда и прыгнул, да в трубу залез. Забрался в самый угол, руками-ногами цепился, а зверюга лапищу свою тянет, да когтями скребет. Я до лапищи, не поверишь, один плевок. Ох, лешушка, натерпелся я страху, еле до утра дожил. Когда гиену эту отловили и в клетку посадили, рванул, как заяц я, не оглядываясь. Сам не помню, как здесь вот оказался. Из родного дома сбежал, лешушка, из родного дома. Леопольд уткнулся носом в колени и закрылся руками. Птицы на кустах замерли с открытыми клювами. Белки жалостливо смотрели на несчастного человечка, склонив на бок свои хорошенькие головки. Даже сороки не спешили разлетаться, разнося новости на хвостах. «Ладно», — сказал Леший, вставая после минутного молчания. «Слезами горю не поможешь. Утряси. Пойдем к нам в сторожку. Вместе уж как-нибудь да скумекаем. Некуда мне идти. Конченая я нечисть. Пусть лучше волки твои меня съедят», — слезливо заныл Леопольд. «Ты мне поспорь еще». Дед сердито встопорчил брови. «Моим волкам больше делать нечего, как всякую сопливую нечисть жрать». Митька протянул человечку руку. Лёпа тут же спрятал грязные ладошки за спину. Затем, опомнившись, искоса взглянул на старика и, взявшись за Митькину руку, послушно пошел за Лешим. В лесной избушке царило небывалое оживление. Маринка с Лоскотухой наперебой выставляли на стол перед гостем все самое вкусное, что было в дому. Леший, рассудив, что не стоит озадачивать и без того расстроенного домового, сам пересказывал его историю. А Митька сидел возле Леопольда и все пытался его пожалеть, но Лёпа никак не мог привыкнуть к мальчишке и каждый раз испуганно вздрагивал. Несмотря на радушную обстановку, был он крайне удручен и даже не смотрел на угощение. Как его не уговаривала женская часть местного населения, Лёпа не съел ни кусочка. Пришлось деду проявить авторитет и гаркнуть на несчастного гостя. От страха и неожиданности домовой запихал в рот целую картофелину и долго потом с вытаращенными глазами пытался ее прожевать. После того, как его выпустили из-за стола, предложив выбрать любое удобное место, Лёпа забрался за печку и затих. Обитатели сторожки стали держать совет. Получалось, что домовой родом из той самой деревни, из которой пришли Митька с Маринкой. А стало быть, детям туда идти было нельзя. Но оставались еще Маринкины друзья, к которым можно было обратиться за помощью. Для начала хотя бы разведать обстановку в деревне и в самом Лёпином доме. Эту задачу и возложили на Маринку. Лоскотухе же дед велел пошить домовому новую одежонку и следить, чтобы гость не сбег от большого ума. Митьке досталось успокаивать и поддерживать бедолагу, а задачка-то была, пожалуй, посложнее прочих. Лёпа не желал вылезать из-за печки, а Митька не привык много говорить. В этот вечер на помощь Митяю пришла Маринка. Она подсела к малому и заговорила в отверстие между печкой и стенкой. «Да не тужи ты, не убивайся. Раз дед сказал, что поможет, значит, считай, уже сделал. А то, что тебя шаромыжник выжил, так это не беда. Хозяин-то про тебя и не знал, а может, узнал бы, кто ты есть, так сразу за ум и взялся. Ему, видать, бабушка его ничего не рассказывала, как вот мне моя рассказывала. Вот», — замолчала девчонка. «Вот мы сами с Митюхой из дома ушли», — неожиданно продолжила она, «потому что никому мы так не нужны были. Бабушка моя померла, и все. Остались мы вдвоем друг у друга. А всех остальных как будто и не было рядом». Горестно закончила Маринка. Домовой высунул из-за печки свою косматую голову и удивленно уставился на девочку. В глазах и бороде его блестели слезы, Лёпа шмыгнул носом и уснулся обратно. Из-за печки раздались всхлипывания. Марька, посмотрев на Митьку, растерянно пожала плечами. На следующий день Маринка, собрав мальчишек, поведала им о случившемся. Правда, ей пришлось очень аккуратно обойти тему личности пострадавшего, назвав его дальним родственником. И в конце Маркиного повествования ребята окончательно запутались, чьим дальним родственником был человек с таким странным для этих мест именем. Вредный Мишка не преминул съехидничать на эту тему, но Маринка раздраженно осадила его, мол, ей некогда всякие мелочи объяснять, когда человеку помощь нужна. Рассудительный Тоха поинтересовался, зачем Леопольд в доме хулиганил, кому ж такое понравится. «Но как же ты не понимаешь?» — взорвалась Маринка. «Он хотел хозяину показать, что плохо тот делает». «А чё, словами объяснить не судьба?» — не сдавался Тоха. «Не судьба. Не силен Лёпа словами. Да и не слушал его хозяин, он его, почитай, и не замечал». «Как это?» — вмешался Вадик. «А вот так!» — отчаянно сказала Марька, судорожно соображая, как можно объяснить ситуацию и не показаться сумасшедшей. «Но он не такой, как все, понимаешь?» Осторожно начала она. «Дурачок, что ли?» — влез противный Мишка. «Сам ты дурачок!» — окрысилась Маринка. «Он альтернативно одаренный!» — выдала она победно, вовремя вспомнив модное в последнее время определение. «А, ну тогда понятно!» — протянул Антон. «Что понятно-то?» — не унималась девчонка. «Что ж его за это? Зверюгой травить и из дома гнать?» Мальчишки виновато потупились. Белобрысый Колька грустно сказал: «Бедненький». И Маринка, почувствовав себя победителем, рассказала ребятам, о чем, собственно, она их просит. «Сделаем», — сказал Антон, и они договорились встретиться через 3 дня у Маринкиной речки. А в это время в избушке дед, сидя на печи, пытал окопавшегося за ней домового. «Ты, Леопольд, от беды не хоронися. Все одно не схоронишься. Беду ее извести надо, а без твоей помощи никак не справиться. Ну, так вот, сам покумекай. Мы ж никто дома твоего не знаем. И не прознаем, как ни старайся, так?» «Так», — задушенно просипел Лёпа. «Вот, а значит, ты первый должен подумать, с какой стороны к беде твоей подойти с подручней». «Как это?» — уже живее спросил домовой. «Ну вот сколько, скажем, входов у хозяйского имения?» 2, сказал Лёпа из-за печки. «Один, значит, спереду, а другой наоборот». «Ну, это понятно», — досадливо проговорил Леший. «Да не о том я. Во всем угоде. Сколько входов к дому-то еще подойти надоть?» «А-а-а», — протянул Леопольд. Из-за печки послышалось поскребывание, очевидно, головы. «Ну, одни ворота, значит, спереду, а другие наоборот», — не выдержал дед. Лёпа замолчал. «Ну, ладно, ладно, не серчай», — примирительно заговорил старик. «Только уж прости, но думай, что ли, пошибче. По обеим сторонам калитки есть», — раздалось из-за печки. «Только ими отродясь не пользовались. Все засовы заржавели. А еще позади прудов, значит, выход имеется возле самого леса». «Как возле леса?» — встрепенулся Леший. «Ну а как же, гости как разойдутся, так все охотиться рвутся на зайцев да на уток. Только охотнички из них никудышные. Все говорили, что, мол, ружья не пристрелены, что, мол, вдруг горять, то они еще покажут». Пришла пора деда скрести затылок. Как же это он так оплошал и не видел, что у него под носом творится? «Ладно», — проскрипел он. «Разберемся. А ты мне вот что еще скажи. На вышках-то, что по углам участка стоят, и вправду караульные есть?» «Нет», — протянул домовой. «Раньше еще сторожили по одному, народу-то немного. Как, значит, зверюгу завели, так и надобность отпала». «Это хорошо. А людишки работные где обитают?» В домике, который возле большого. В одном, значит, работники, в другом баня, а третий вроде мастерской. Ага. А ворота кто сторожит? Никто не сторожит. Глаз там ведьмин. Камера эта. Кто бы ни подошел, видать, а уж в доме за глазом-то смотрят, знамо дело. Вот оно как! Задумчиво произнес дед и уставился на Митяя. Малой вопросительно вскинул ресницы. «Надо нам с тобой на разведку собираться», — пояснил дед. «Со мной?» — взвизгнул Лёпа. «Да не с тобой, дурень. Какая от тебя в лесу польза? Митька со мной пойдет. А ты тоже Ваньку не валяй, вылезай давай. Вишь, лоскотуха одежу новую твою на стуле развесила». За печкой послышалась возня. Лёпа забился еще глубже и затих. Дед досадливо сплюнул. После того, как Леша и Митька ушли, бабка аккуратно вынула из щели между досками пола пробившийся росток и вынесла его на улицу, воткнула в землю. Затем, тихо подкравшись к запечному проему, подсунула в него блюдце с молоком и так же тихо отошла к своему сундуку. Примерно через 2 минуты из-за печки послышалось урчание и чавканье. Лоскотуха, улыбнувшись, принялась за вязание. Вечером 3-го дня лесная семья снова держала совет. Причесанный, переодетый, но все такой же понурый Леопольд сидел на крышке топчана в непосредственной близости от своего убежища. Маринка рассказала то, что удалось узнать пацанам. Действительно, в деревню вернулся местный уроженец, который в свое время уезжал учиться. После учебы уроженец обосновался в крупном городе, столице области, и очень удачно затесался в предвыборную кампанию баллотирующегося в мэры кандидата, после победы которого на выборах его верный и толковый соратник стал его правой рукой. И в дальнейшем оба они довольно долго и успешно оставались у кормила власти. Что случилось потом, в деревне не знали. Слухи ходили разные. То ли трона под мэром пошатнулась, то ли сам помощничек достаточно денег освоил, но только решил местный уроженец в отставку выйти. Люди поговаривали, что не пустым он ушел, мол, завел себе дельце непыльное и доходное, а кто говорил, что и не одно. Ребята также подтвердили все рассказанные Лёпой реалии и о поместье, и о ночных гулянках, и о страшном звере, которого ночью выпускают на территорию. Конечно, угодья хозяйские обнесены кованой оградой 3-метровой высоты, да с острыми навершиями. Да вот только между прутьев этой ограды зверюга лапу спокойно просунуть может, отчего и пострадали уже многие любопытные. Однако одного пацаненка в областную больницу зашивать возили, а уж как он по ночам ревет, все округи слышно. Разузнали дотошные мальчишки и о странном постояльце, которого звали Арсений. При упоминании этого имени домовой злобно сплюнул. Дед посмотрел на него неодобрительно, а веник-голяк так яростно стал заметать безобразие, что Лёпе пришлось поджать под себя ноги. Плевать в доме позволял себе только леший, то нечасто. Маринка продолжила рассказ. Оказалось, что рабочие в доме не имели постоянной прописки и другого жилья и фактически находились на почти рабском положении. После появления в доме постояльца они часто жаловались сельчанам, что жизнь их стала невыносимой. Женщина-прислуга, которую звали Айгюль, при мельчайшей возможности убегала в дом Максимовны и за чаем рассказывала той, что очень боится Арсения, что этот сын шайтана не раз домогался ее, а когда она ему отказала, стал всячески издеваться и даже подставлять бедную женщину. После отъезда хозяина Арсений совсем обнаглел. Ведет себя как барин и почти опустошил содержимое винного погреба. «Еще бы!» — горестно воскликнул Леопольд. «Он же потом на меня все свалит, гад!» «Расслабился, значит!» Довольно и как-то мстительно проговорил Леший. Распространяться о своих выводах, сделанных в лесу, дед не стал. Но судя по тому, как старик потирал руки, он уже придумал хитрый план. Все присутствующие выжидающе смотрели на него. Утром следующего дня Маринка познакомила друзей со своим дедом. Пришедший на встречу с ребятами дед выглядел как обычный деревенский. В поношенном тренировочном костюме, поверх которого была наброшена клетчатая рубашка, выцвевшей старой бейсболке и резиновых ботах, которые так любят сельские жители. После состоявшегося представления мальчишки повели старика в Лёпину деревню к дому старой Максимовны, соседки хозяина поместья. Открывшая дверь, женщина с удивлением уставилась на странную компанию, переминающуюся с ноги на ногу у порога. Дружелюбный на вид старик поздоровался. «Здравствуй, Максимовна. Пустишь на чай нежданных гостей. А мы тебе вот чернички принесли». И дед продемонстрировал туесок с отборной ягодой. Максимовна ошарашенно разглядывала мальчишек, уже встречавшихся ей в деревне прежде. Вид у детей был сосредоточенный, в глазах светилась надежда. Взяв предложенный туесок, женщина посторонилась, впуская дом удивительного гостя, а старик скомандовал мальчишкам: «А ну, ребятки, пойдите малинки поешьте, заодно хозяйки на морс насобирайте. А мне с Максимовной с глазу на глаз поговорить надобно». Дети шмыгнули в сад, а удрученная и растерянная хозяйка на негнущихся ногах пошла ставить чайник на огонь. Странный старик без обиняков проследовал за ней в кухню и уселся за стол. «Ну, вот что, хозяюшка», — немедля заговорил гость. «Женщина ты мудрая, знаешь многое, оттого и не стану я тебе зубы заговаривать и время даром терять. Беда у твоих соседей в дому-то, беда бедовая». Максимовна, от неожиданности забывшая включить газ, обернулась на старика. «Да так вот уж», — продолжил тот, «шаромыга-то пришла и хранителя из дома вышел, а ты сама знаешь, что без хранителя в дому ни счастья, ни достатка не будет». Максимовна, охнув, поднесла ладонь ко рту. «А ты откуда его знаешь?» — с придыханием спросила она. «А я много чего знаю», — загадочно проговорил удивительный старик и хитро подмигнул хозяйке. Та села на табуретку и, широко открытыми глазами уставившись на гостя, произнесла: «Вот оно, значит как». «Так-так», — осторожно сказал дед. «Да только вот мальцам всего говорить не надобно. Молодые они еще, глупые, чего с них взять?» До сих пор не оправившаяся от потрясения женщина согласно покивала головой. «Ты, Максимовна, чайник-то поставь, а я пойду мальчишек позову». С этими словами гость вышел из кухни. Когда набившиеся в тесном помещении арави, часть которой расселась на старом продавленном диване в углу, были розданы кружки с чаем, и после того, как Максимовна вытащила из видавшего вида буфеты все угощения, обнаруженные в нем, леший начал знакомить присутствующих со своим планом. «Дельце предстоит непростое, может, даже опасное», — начал он издалека. «Поэтому, ежели кто боится, скажите сразу». «Чего это мы боимся?» — взъерепенился маленький Колька, едва не поперхнувшись чаем. «Ничего мы не боимся», — поддакнул Кирюха. «Если надо, сделаем», — серьезно резюмировал Антон. И только рыжий Мишка подозрительно спросил: «А чего делать-то надо?» «Расскажу, расскажу», — довольно ответил старик. «Ты, Максимовна, с Айгуль поговори. Пусть она работных помочь попросит, небось, не откажут». «Нет», — проговорила хозяйка, качая головой. «Не откажут, сами натерпелись». «Вот и славно», — обрадовался дед. «А теперь слушайте сюда». Этим же вечером, как только стемнело, рассевшиеся на ближайших деревьях мальчишки обстреляли хозяйский дом с трех сторон из рогаток. Перебили несколько окон и довели гуляющего по территории леопарда до бешенства. Он кидался от одной стороны ограды к другой и оглашал округу страшным ревом. Когда проснувшийся пьяный Арсений выскочил, в чем было, на улицу, мальчишек и след уже простыл, а разъяренная зверюга бросилась на первую попавшуюся на глаза живую цель. Арсений едва успел захлопнуть дверь перед разверстой клыкастой пастью. Когда же испуганный и поэтому взбешенный постоялец потребовал у дежурных охранников видеоотчет, то он услышал, что как раз в это время совершенно непонятным образом отключились все камеры. Арсений брызгал слюной, топал ножками и грозился выгнать всю обслугу к чертям собачьим. На что работники только преданно глядели ему в глаза и повторяли все то, что обычно говорят в таких случаях приезжие на заработки из дружественных республик. «Моя твоя, не понимай, и русский говорить плохо». Вконец, измотанный бесполезными пререканиями, Арсений приговорил еще один раритет из хозяйского бара и отправился досыпать с твердой решимостью лично дежурить у мониторов наблюдения будущей ночью. На удивление, на следующую ночь все камеры работали безупречно, и совершенно не понимающий происходящего, испуганный Арсений всю ночь наблюдал, как на территории сходит с ума страшный и огромный зверь. Зверюга металась из угла в угол, прыгала, ложилась, била хвостом, бросалась на чугунные ограды так, что они дрожали, как картонные, и, конечно же, ревела, как Ниагарский водопад. Не спящие уже вторую ночь жители деревни стали потихоньку роптать. Не успокоился леопард и днем. Приставленные к нему мужики наотрез отказались выходить на улицу. Проходящие мимо деревенские испуганно шарахались от небывалого доселе зрелища и уже более уверенно поговаривали, что с этаким безобразием надо кончать. Зверю бросили из окна третьего этажа кусок мяса, напичканный успокоительным, но угомонился он только под вечер и только к ночи позволил запереть себя в клетке. Не будучи в состоянии объяснить произошедшее, горе-сторожа решили не выпускать зверя этой ночью, и, врубив весь свет на участке, они до утра просидели у мониторов. Но этой ночью на территории никого не было. Воодушевленные успехом своей выдумки, мальчишки трудились на ином поприще. Ах, да, о выдумке, конечно, надо рассказать. Идея принадлежала Кирюхе, он-то и пожертвовал на это свою коллекцию дистанционно управляемых машинок. Мальчишки со всем старанием приладили на них лоскутки и кусочки меха. Камеры в ночном режиме никак не могли разглядеть двигающиеся в траве предметы. Зато их прекрасно видел леопард. Модельки, конечно, пострадали, но произведенный фурор был достоин такой жертвы. Новым утром в деревне начался настоящий переполох. Люди, вышедшие из домов по своим делам, обнаружили хорошо отпечатавшиеся на земле следы гигантских кошачьих лап, а на некоторых заборах и калитках явно виднелась темная жидкость, издающая омерзительный запах, от которого шарахались собаки, а кошки проявляли странный интерес. Деревня загудела, как растревоженный улей. Конечно, следы были оставлены обычной свеклой, искусно вырезанной в форме когтистой лапы, а жидкость представляла собой не что иное, как смесь нашатырного спирта с настойкой валерианы. Но не знавшие об этом жители деревни собрались у ворот ненавистного дома. Некоторые поддерживали исконные традиции, принесли с собой вилы и топоры, более продвинутые — охотничьи ружья и смартфоны для записи диалога. Но диалога не получилось. Пьяный уже с утра Арсений забаррикадировался в доме и вызывал участкового. Примчавшийся страж порядка долго беседовал с возмущенными людьми и убедил их разойтись, только пообещав лично разобраться с проблемой. Но разобраться у него не получилось, так как представителю власти ворота никто не открыл. Разозленный участковый вернулся в участок с твердым намерением так это дело не оставлять. Наступила четвертая по счету ночь. Леопарда по понятным причинам оставили запертым в клетке. Арсений снова включил весь свет на территории и уселся наблюдать за камерами. Но ровно в полночь электричество на всем участке отключилось. Не на шутку испуганный постоялец метался по дому с фонарем, но так и не нашел ни одного работника. За окнами мелькали тени и слышались зловещие звуки. Так и не решившись выйти на улицу, Арсений окопался у спасительного хозяйского бара и затих. Когда рассвело, подогретый до предела барными эксклюзивами, он вышел на улицу и увидел, что голубые ели, высаженные вдоль аллеи, в хаотичном порядке увешаны его многочисленной обувью, а на воротах главного входа прибито косматое чучело, одетое в его дорогой костюм. Стуча зубами, на дрожащих ногах, Арсений вошел в дом и открыл калитку. Подгоняя стеком крайне удрученного леопарда, он вывел его на улицу и распахнул ворота. Зверь остановился в недоумении, но никак не мог понять, чего от него ждут, пока Арсений не придал ему ускорения тем же стеком и не закрыл за ним ворота. Глядя, как растерянная животина шарахается и мечется на деревенской улице, Арсений пьяно хохотал и кричал, потрясывая кулаками: «Вот вам всем!» А в деревне началась паника. Люди в ужасе разбегались по домам. Кошки, оказавшиеся на улице, взлетали на самые высокие деревья. Собаки бешено лаяли, переходя на визг. Все, имевшие в доме оружие, срочно вытрясли из хронов патроны. Леопард, пытавшийся поначалу огрызаться на летящие в него из-за заборов камни и палки, заслышав пальбу, припустил по проселочной дороге, с трудом уворачиваясь от пуль. Он достиг уже конца деревни, когда перед ним, словно из-под земли, выросла огромная рептилия. Зверь замер, сдал назад и распластался по земле. Прижимая уши и утробно рыча, он пытался отползти. Громадина нависла над ним всем своим ужасающим ростом и разглядывала его своими тремя головами. И вдруг, с шумом втянув воздух шестью ноздрями, выдохнуло шипением и брызгами три струи горячего пара. Обезумевший от страха леопард метнулся в обратную сторону и, достигнув своего дома, в лед преодолел трехметровые ворота. Вырывая когтями куски газона, зверь несся к задней калитке, которую кто-то заботливо открыл. Одним прыжком преодолев полянку между оградой и лесом, несчастная зверюга скрылась в зарослях. Прибывший по многочисленным вызовам наряд полиции, которому вежливо открыли двери прислуга дома, обнаружили абсолютно пьяного и бредящего Арсения у упустевшего хозяйского бара. Ввиду подобного состояния предполагаемого нарушителя, его забрали в участок для выяснения обстоятельств происшедшего. На следующий же день маявшегося похмельем и сидевшего в обезьяннике Арсения опознали по имеющимся ориентировкам. Ушлый мошенник нагрел уже не одного любителя экзорцизма, а также оказывал и другие подобные услуги за приличное вознаграждение. Сидя на берегу Маринкиной речки, пацаны наперебой рассказывали Маринке о своих похождениях. Она заливисто хохотала и восторженно глядела на своих героев. «А где теперь Лёпа?» — спросил маленький Колька. «Его дед с Митяем пошли до дома провожать», — ответила Марька. «Да уж, порядок ему долго теперь наводить», — сказал хозяйственный Вадик. «Да что ты!» — махнула рукой девчонка. «Это пустяки. Вот если бы не вы...» И Маринка еще раз одарила мальчишек восхищенным взглядом. «Ну вот», — сказал Леший, прощаясь с домовым у задней калитки поместья. «Делов-то у тебя теперь не перекидаешь». «С дюжем», — ответил домовой, оглянувшись на дом. И вдруг, всхлипнув, прижался к старику, обхватив того за пояс. «Спасибо тебе, Лешушка. Не знаю теперь, как и отплатить-то тебе». «Но-но», — забубнил дед, пытаясь оторвать от себя прицепившуюся нечисть. «Тоже мне. Придумай, мыша». А Леопольд, блаженно улыбаясь, притянул к себе малого. «И тебе спасибо, Митюшка. Если бы не ты, где б меня теперь искали?» Митька смущенно заулыбался. «Ну, все-все, иди давай, хватит тут слезы выжимать», — сварливо проговорил Леший. Леопольд повернулся к калитке и вдруг, спохватившись, спросил: «А зверюга-то как же? Беды-то в лесу не натворит? Ее еще отыскать надо будет, не то совсем от страху помрет». «Что, убьешь?» — спросил домовой. «Зачем это? В хозяйстве пригодится. Он в ближайших лесах ни одного волка не осталось. За мелкой живностью глаз да глаз. Когда мне-то со всем этим управляться? А этот все ж хищник. Да и дом сторожить кому-то надо, когда я далеко». Замялся Леопольд. «Только Лёпой его не зови». «Не боись», — усмехнулся дед. «Васькой он будет.